Глава 6. Процесс. По крайней мере, Гааль думал, что идет процесс, хотя происходившее мало походило на то, как он представлял себе судебное разбирательство. Шел всего третий день, но Гааль уже с трудом мог вспомнить в подробностях его начало. Лично его не слишком беспокоили вопросами. Вся тяжелая артиллерия была направлена на Селдена, который, однако, сохранял олимпийское спокойствие. Прессу и простых смертных в зал не пустили, и, видимо, кроме присутствовавших, мало кто и догадывался, что в эти дни судит Гэри Селдена. Обстановка была крайне недружелюбная. Пятеро представителей Комитета общественного спасения восседали на возвышении за длинным столом. На них были алые с золотом мантии и плотно облегавшие головы блестящие шапочки, символы правосудия. В центре сидел председатель комитета Линь Чен. Гааль до сегодняшнего дня ни разу не видел столь знатного аристократа и восхищенно разглядывал его. За все дни процесса Чен не вымолвил ни слова. Видимо, его речь была впереди. Судья просмотрел бумаги и продолжил допрос. Вопросы по-прежнему задавались только Селдену. Вопрос. Итак, доктор Селден, сколько человек занято в вашем проекте? Ответ. 50 математиков. Вопрос. Включая доктора Гааля Дорника? Ответ. Доктор Дорник, 51-й. Следовательно, 51 человек. Подумайте хорошенько, доктор Селден. Может быть, насчитаете 52 или 53, а может и больше? Доктор Дорник еще не приступал к работе. Вместе с ним число сотрудников составляет 51. А пока, как я уже сказал, 50. И никак не 100 000? Математиков нет. Я не спрашивал, сколько у вас математиков. Всего сотрудников у вас 100 000? Если считать всех, то вы близки к истине. Близок. Цифра точная. Я утверждаю, что в разработке вашего проекта занято 99 572 человека. По-видимому, вы учли даже жен и детей. Я утверждаю, что сотрудников 99 572. Отрицать бесполезно. Я согласен с приведенной вами цифрой. В таком случае оставим на время этот вопрос и перейдем к другому. Не будете ли вы, доктор Селден, так добры? И не повторите ли еще раз ваши соображения относительно будущего Трентера? Я уже отвечал, но могу повторить еще раз. Через 5 веков Трентер будет лежать в руинах. Вы не находите, что ваше высказывание противозаконно? Нет, сэр. Научная истина не имеет ничего общего с такими понятиями, как законность и противозаконность. Вы уверены в том, что ваше утверждение является научной истиной? Да. На каком основании? На основании результатов математических и психоисторических исследований. Можете ли вы доказать, что ваши математические расчеты верны? Другому математику, конечно. Вы хотите сказать, что открытая вами истина настолько эзотерична, что простому человеку ее не понять? А вот мне почему-то всегда казалось, что истина должна быть доступна для всех. А она доступна для многих. К примеру, физика переноса энергии, известная нам под названием термодинамики, была ясна и истина на протяжении всей истории человечества. Однако до сих пор найдутся люди, которые сочтут, что построить обычный генератор невозможно. Причем среди них могут быть и высокообразованные люди. Сомневаюсь, что уважаемые члены комитета... Тут один из уважаемых членов комитета наклонился к судье и что-то прошептал ему на ухо. Судья покраснел и прервал Селдена. «Мы здесь не для того, чтобы выслушивать лекции, доктор Селден. Допустим, вы ответили на мой вопрос. А теперь позволю себе высказать предположение. Не могут ли ваши предсказания упадка Трентера быть направлены на подрыв доверия населения к правительству империи, причем в ваших интересах?» «Это не так». «Не содержится ли в ваших предсказаниях упоминание о том, что период времени, предшествующий так называемому распаду Трентера, будет характеризоваться различными беспорядками?» «Вы правы». «Отсюда легко предположить, что вы надеетесь спровоцировать эти беспорядки, и на вашей стороне будет армия в 100 000 человек.